Глава 11. Вернувшись на Пречистенку, Белецкий не находил себе места от беспокойства. Он запоздал и жалел, что не попытался отговорить Дмитрия Николаевича остаться, или, по крайней мере, сам не остался в ближайшей деревне. Он не имел привычки раздувать в себе тревогу, но на этот раз никак не мог отделаться от нехороших предчувствий. И чем больше думал про всю эту историю, тем более мутной и опасной казалась она ему. Терентьев и Белецкий договорились набраться терпения и дать Рудневу время. «Дождемся его первого сообщения, и тогда решим, как быть дальше», — заявил сыщик. «Он понимает, что мы будем ждать, и напишет завтра же. Если известий до вечера не будет, я отправлю туда полицейских». Решение было разумным, но ожидание им обоим давалось с трудом. Склонный к идеальному порядку и безукоризненной исполнительности, Белецкий погрузился в свои привычные секретарские занятия. Как обычно, в кабинете Дмитрия Николаевича его ждала кипа проигнорированной корреспонденции, дополненная письмами, пришедшими в течение этого дня. Среди свежей почты Белецкий наткнулся на послание, которое никак не ожидал увидеть. Это было письмо от дочери банкира Скворцова, отношения с которой у Дмитрия Николаевича год назад прошли все обычные фазы от безумной страсти до хладного забвения. Несколько месяцев назад банкир объявил о помолвке своей дочери с каким-то балканским князем, и в свете предстоящего союза сам факт отправки письма бывшему возлюбленному выглядел по меньшей мере сомнительно. Странным было и то, что конверт был слишком объемным для обычного письма, пусть даже и очень развернутого. Будь это послание не от мадемуазель Скворцовой, а от кого-нибудь другого, Белецкий бы, подивившись странностям, не задумываясь, отложил бы его в стопку личной переписки. Но, помня о таинственном фонде Михайловского в банке господина Скворцова, он заколебался. Вскрыть чужое личное письмо, да еще от дамы, у Белецкого рука не поднималась. Но допускаемая им вероятность того, что содержимое конверта имеет отношение к делу, и, возможно, прямо или косвенно может повлиять на безопасность Дмитрия Николаевича, заставило поступиться моральными принципами. Белецкий распечатал конверт и пробежал глазами верхний лист, перескакивая через строки и фразы в опасении наткнуться на какие-нибудь интимные, не предназначенные для чужих глаз слова. В целом послание оказалось вполне себе сдержанным, хотя и с легкой тоской по угасшим чувствам. А то, ради чего Белецкому стоило пренебречь своей чрезвычайной щепетильностью, оказалось в постскриптуме. Невеста иноземного князя писала, что в знак старой дружбы, в память о минутах счастья и по другим причинам того же характера, необходимость читать о которых Белецкого неимоверно смущала, мадемуазель Скворцова решилась едва ли не на преступление и скопировала из деловых бумаг отца данные фонда Михайловского, которым ее «Амиёбле» забывчивый друг так интересовался. Подивившись тому, на какие безумия может решиться женщина, даже ради Амеблию, Белецкий убрал личную часть послания обратно в конверт и развернул приложенную к нему копию деловых бумаг. Это был список из двух десятков домов, дюжины земельных участков и обширного перечня ценных бумаг. Если Михайловский действительно планировал через свой фонд обеспечить будущее дочери, Мария Александровна была одной из богатейших московских невест. Впрочем, Белецкого финансовое состояние младшей Михайловской ни в коей мере не интересовало. Куда больше его озадачило то, что список бессистемно перемежался какими-то именами, цифрами, сокращениями и непонятными приписками. Выглядело это странно. Белецкий перечитал сумбурный список пару раз и, наконец, понял, что вся эта несуразная информация ему напоминает. Он сам делал подобные пометки в своих деловых записях, только располагал их не в столбце основной информации, а, что называется, на полях. Очевидно, мадемуазель Скворцова скопировала не сами банковские бумаги, которым вряд ли бы вообще могла получить доступ, а обнаруженные в кабинете отца испещренные пометками копии, которые с аккуратностью гимназистки и переписала до буквы. Воспроизводить расположение дополнительных надписей она не сочла нужным, выписав все в один ряд. Поразившись такому неординарному сочетанию пунктуальности и небрежности, Белецкий выискал в списке адресов те, по которым, как было известно следствию, проходили таинственные ночные встречи, и увидел, что под этими адресами стояли даты. Осененный внезапной мыслью, он поискал среди бумаг Дмитрия Николаевича записки по делу вампира и сверил даты на копиях Скворцовой с датами встреч от младшей Михайловской. Даты совпали. Белецкий просмотрел даты по другим адресам и ахнул, а уже через полчаса звонил в дверь квартиры сыскного надзирателя Терентьева. Было полпервого ночи. «Я вас разбудил?» — спросил он помятого и кутающегося в халат Анатолия Витальевича. «А то не видно!» — буркнул тот, ероша и без того, всклокоченную шевелюру. «Что случилось?» Белецкий разложил перед Терентьевым копию реестра фонда Михайловского, тот нацепил очки, взглянул и присвистнул. «Откуда это у вас?» «Не спрашивайте, это не важно. Но я уверен, что бумаги верные». Белецкий ткнул пальцем в адреса и даты. «Взгляните сюда. Видите? Здесь указаны даты встреч тайного общества или что там у них происходило. Я проверил. Совпадение точное. А теперь посмотрите на это». Белецкий подчеркнул ногтем одну из строк. Подле адреса на Чистопрудном бульваре стояла дата того дня, что окончился полчаса назад. С Терентьева в раз слетели все остатки сна, чтобы собраться ему потребовалось не более пары минут. Перед выходом Анатолий Витальевич наскоро написал записку. «На углу улицы дежурит квартальный. С ним передам, чтобы нам в помощь молодцов прислали», — объяснил он, когда они сбегали по лестнице. «Через часик будут. Белецкий, у вас есть при себе оружие?» Белецкий ответил утвердительно. «Хотите сказать, что мы с вами сейчас туда вдвоем отправимся?» — уточнил он. «А у вас есть другие предложения?» «Нет, но Дмитрию Николаевичу вы бы за такое разнос устроили». «Устроил бы», — согласился Терентьев. «Только сейчас нет до того. Упускать возможность нельзя. Да и все равно официально туда полиция нагрянуть не может. Собираться в ночи закон не запрещает. Факта незаконного проникновения в чужой дом, я уверен, тоже нет. Наверняка все это с благословения фонда, если даты самим банкиром расставлены». «Так зачем же вы будете вызывать подмогу?» «Пусть постерегут на почтительном расстоянии», — отозвался сыщик. «Мало ли, как пойдет». Через 10 минут они были на месте. Бульвар был тих и безлюден. В тусклом свете фонарей посверкивала примороженная ночной стужей дорожка. Старые деревья смыкали над ней свои едва выхваченные из ночного мрака голые ветви. Черным, слепым провалом темнел пруд. По обозначенному в реестре адресу оказался двухэтажный особняк с наглухо закрытыми деревянными ставнями, окнами и забитой мешковиной парадной дверью. Ни единого признака жизни, казалось, не теплилось в этих стенах. Терентьев с Белецким прошлись вдоль темного фасада в 10 окон и завернули за угол. «Здесь будто на бал съезжались», — понизив голос до шепота, произнес Терентьев. «Видите, лед в крошево сбит и следы колес. Они там!» Белецкий тоже присмотрелся к дороге. «Кажется, они заходили с черного хода», — заметил он. «Все остальное заколочено. Думаю, коль скоро господа настроены на приватность, а вход в здание один, то он охраняется». Терентьев взглянул на часы. «Если мадемуазель Михайловская ничего не напутала, собрание продлится часов до 2-3. Значит, у нас есть, по крайней мере, час времени. Можно попробовать аккуратно снять доски с одного из окон со стороны двора», — предложил он. Белецкий покачал головой. «У меня другая идея», — сказал он. «Видите, крыша углом примыкает к крыше соседнего здания. Там со стороны проулка Брандмауэр с пожарной лестницей. Вы давно по крышам лазили, Анатолий Витальевич?» «Через чердак? А это хорошая мысль. Даже если окно заколочено, нас вряд ли услышат. Идемте, Белецкий. И, к вашему сведению, по крышам мне приходится лазить по долгу службы чаще, чем вы думаете». Скрытые темнотой они, словно две тени, беззвучно поднялись по пожарной лестнице. Холод мерзлых перекладин сжег руки даже через перчатки. Несмотря на кошачью ловкость Белецкого и задекларированный опыт Терентьева, пройти по обледенелой покатой крыше оказалось задачей не из простых. Поскальзываясь, через каждые несколько шагов, тихо чертыхаясь и страхуя друг друга, они, наконец, перебрались на крышу таинственного особняка. Внизу по-прежнему не было ни души. Слуховое окно, ведущее на чердак, действительно оказалось заколоченным. Но доски подгнили и с одного нажима сорвались с гвоздей. Друзья пробрались на чердак и принялись искать выход на лестницу, стараясь передвигаться бесшумно, в кромешной темноте, густой паутине и вековой пыли. Чердачный люк оказался в дальнем от них углу, но, к счастью, он был не заколочен. Ржавые петли предательски скрипнули. Белецкий с Терентьевым замерли и прислушались. В доме не было слышно ни звука. «Мы ошиблись. Одними губами спросил Белецкий. Терентьев пожал плечами. Они вынули револьверы и спустились. Через черную лестницу они вышли в анфиладу второго этажа. К этому времени глаза их привыкли к темноте и того скудного света, что пробивался через дощатые ставни. Им хватало, чтобы свободно ориентироваться. Пройдя два пустых зала, заставленных зачехленной мебелью, и войдя в третий, они увидели тусклую полоску света, пробивающуюся из-под следующей двери. Свет был таким слабым, что, скорее всего, освещен был не сам зал, а помещение, в которое из него была открыта дверь. Терентьев подал Белецкому знак оставаться на месте, а сам скользнул к двери и через несколько секунд вернулся, объяснив жестами, что за дверью тихо, а в замочную скважину с противоположной стороны вставлен ключ. Проходя мимо окна, Анатолий Витальевич заметил, что оно и прикрывающий его ставень отперты. Он толкнул их, и они поддались. Заглянув в образовавшийся проем, Терентьев увидел, что окно выходит на балкон, тянувшийся вдоль фасада. Он махнул Белецкому, но тот указал на третью дверь, ведущую из зала, скрытую в нише за портьерой. Терентьев кивнул, соглашаясь разделиться, но знаками дал понять, что через 3 минуты им следует вернуться и снова объединиться. Анатолий Витальевич проскользнул на балкон, а Белецкий шагнул за портьеру, прислушался и аккуратно повернул ручку третьей двери, которая оказалась не запертой. За дверью было тихо и темно. Выждав пару секунд, он шагнул во мрак. Позже Белецкому вспоминалось, что он вроде как успел заметить краем глаза какое-то движение, уловить колыхание воздуха, но в тот момент он ничего не почувствовал и не понял. В одно мгновение мир просто перестал для него существовать. Белецкий очнулся в полутемной комнате, освещенной неровным светом свечей. Он сидел на стуле со связанными, как он позже понял, его же собственным галстуком, за спинкой стула руками. Прямо перед ним, прислонясь к массивному письменному столу, стоял седовласый, солидно одетый человек и выжидательно на него смотрел. В углу комнаты, в глухой тени, скрывался еще один наблюдатель. За спиной слышалось какое-то шевеление. Рядом на втором стуле сидел Терентьев, у которого также были связаны руки, и чей растерянно ошарашенный вид свидетельствовал о том, что он тоже только что пришел в себя. «Я вижу, вы очнулись, господа», — ровным голосом произнес стоящий у стола. «Приношу извинения за некоторую бесцеремонность, проявленную в отношении вас. Но согласитесь, ваше вторжение тоже идет вразрез с правилами приличий». «Может, для начала вы нас развяжете?» — предложил Терентьев. «Это было бы посущественнее извинений». «Это успеется», — возразил переговорщик. «У меня пока нет уверенности, что вы, господин сыщик, и ваш напарник будете вести себя благоразумно». «Если вам известно, что я чиновник сыскной полиции, то вы должны отдавать себе отчет в том, что совершили нападение на представителя закона. Это, между прочим, преступление. Развяжите нас немедленно!» «Не зарывайтесь, Терентьев!» — заговорил человек, наблюдавший до этого момента из затемненного угла, и шагнул на свет. «И не козыряйте законом, который сами же и нарушили, пробравшись сюда тайно!» Анатолий Витальевич взглянул на нового участника диалога, и брови его поползли вверх. «Ваше превосходительство!» — потрясенно произнес он, очевидно узнав собеседника. Белецкому же никто из стоящих перед ними людей знаком не был, и он более сосредоточился не на происходившей беседе, а на общей оценке ситуации. Виделась она не в их с Терентьевым пользу. Оба их револьвера лежали на столе, а рядом с ними горсть патронов, по всей видимости, вынутых из барабанов. Так что даже если бы им и удалось добраться до оружия, проку бы от него не было. Белецкий аккуратно пошевелил руками в надежде ослабить путы, но связан он оказался на совесть. Взглянув через плечо, он увидел, что в дверях комнаты застыли 2 дюжих молодца, бесстрастно угрюмые лица которых, равно как и однотипные ничем не приметные костюмы, наводили на мысль о принадлежности их обладателей к какой-нибудь агентуре. Встретившись взглядом с одним из агентов, Белецкий понял, что если он не хочет снова оказаться в бессознательном состоянии, лучше ему больше не оборачиваться. В общем, похоже, осталось лишь ждать развития событий и уповать на то, что если они до сих пор живы, то убивать их никто не собирается. Тем временем Анатолий Витальевич продолжал изумленно взирать на того, кого назвал его превосходительством, а тот разглядывал Терентьева с Белецким с каким-то смешанным выражением досады и недоумения на лице. «Представьте же нас! Анатолий Витальевич!» — наконец произнес он раздражительно. Терентьев сглотнул и слегка переменившимся голосом отрекомендовал. «Его превосходительство московский оберполицмейстер, полковник Дмитрий Федорович Трепов». Не будь перечисление чинов таким длинным, Белецкий бы решил, что ослышался. Трепов церемонно кивнул. «Фридрих Карлович Белецкий, напарник господина Руднева», завершил церемонию представления Анатолий Витальевич. Трепов хмыкнул. «Напарник? А где же он сам?» Дмитрий Федорович поднял глаза на агентов. «Вы никого не упустили?» «Никак нет, ваше превосходительство», — раздалось от двери. «Их было двое, и в записке так значилось». Белецкий не понял, о какой записке идет речь, а вот Терентьев сообразил сразу. От возмущения он попытался вскочить, но крепкая рука одного из молодцов пихнула его обратно. «Ваше превосходительство! Вам должно объясниться!» Забыв всякую почтительность, гневно потребовал он. «Что здесь происходит? Почему переданное мною с квартальным сообщение оказалось у этих мордоворотов? И прикажите нас развязать, в конце концов!» «Вы не в том положении, чтобы выдвигать требования. Терентьев!» — резко осадил его Трепов. «Подождите, Дмитрий Федорович», — примирительно сказал седоволосый, все это время продолжавший заинтересованно разглядывать пленников. Он махнул агентам, велев подойти. «Господа, вы готовы дать слово, что не предпримете попыток уйти отсюда без нашего разрешения и не попытаетесь причинить вреда кому-либо, находящемуся в этой комнате?» Белецкий с Терентьевым переглянулись и, понимая, что выбора у них нет, одновременно кивнули. Седовласый подал знак, и пленников развязали. Трепов сердито сверкал глазами, но молчал. Похоже, в этой паре главным был не он. «Кто вы?» — спросил Терентьев Седова, потирая затекшие запястья. «Называйте меня председателем», — отозвался тот, сбросил чехол с еще одного стула, пододвинул его и сел напротив Белецкого и Терентьева. «Господа, нам нужно с вами выяснить несколько моментов. Ситуация сложилась неоднозначная. С одной стороны, вы незаконно и бесцеремонно проникли в чужую тайну. Но с другой, вашему поступку есть убедительное оправдание. Попытка расследования череды жестоких убийств. Дмитрий Федорович, разумеется, скажет, что в своих действиях вы пренебрегли буквой закона и, несомненно, будет прав, но мне импонирует ваша безрассудная отвага и тот факт, что вы каким-то образом умудрились нас выследить. Кроме того, я уверен, что вы не оставите своих попыток разгадать наш секрет, и чтобы избавиться от вашей назойливости, вас нужно либо убить, либо в известных границах просветить. Убивать я вас не хочу, и более того, считаю, что вы своим похвальным рвением и сообразительностью действительно заслуживаете ответов на некоторые вопросы. Но тут, видите ли, господа, снова возникает дилемма. Я не могу допустить, чтобы услышанное вами здесь стало известно еще кому бы то ни было, а вы, со своей стороны, естественно, откажетесь дать слово хранить молчание, пока не будете понимать, о чем идет речь. Ведь так? Поэтому предложение следующее. Вы либо немедленно уходите отсюда, ничего не узнав, либо завеса тайны вам приоткрывается, но после вы снова сделаете выбор — дать слово обо всем молчать или отказаться, но тогда живыми вы отсюда не выйдете. На мой взгляд, предложение справедливое. И да, я готов сделать послабление в вашей клятве молчания. В том случае, если кто-то из вас поручится за господина Руднева, ему можете все рассказать. Мне думается, что хотя он отсутствует, к вашему появлению здесь имеет самое прямое отношение, не менее вашего заслуживает знать правду. Итак, господа, у вас есть минута для принятия решения». Речь председателя была спокойной и крайне любезной, даже в части прямых угроз. Этот тон и властно невозмутимое выражение лица не оставляли у Белецкого и Терентьева никаких сомнений в серьезности выдвинутого им предложения. Повисшую паузу перебил обер-полицмейстер. «Прежде чем с вами продолжат разговор, или вышвырнут отсюда, вам должно ответить, откуда вы узнали дату и адрес сегодняшнего мероприятия. Кто вам рассказал?» Ответа не последовало. Трепов вплотную подошел к Терентьеву. «Анатолий Витальевич, если вы еще не поняли, ваше положение крайне рискованно. Не усугубляйте его своим глупым упрямством. Отвечайте!» «Анатолий Витальевич не сможет ответить на ваш вопрос», — подал голос Белецкий. «Он ничего про это не знает». «Стало быть, знаете вы, Фридрих Карлович!» Трепов впился взглядом в Белецкого. «Я вас слушаю!» «Я узнал случайно. Получил сведения из разных источников и сложил 2 и 2. Те лица, что передали мне эти сведения, абсолютно точно не имеют никакого отношения ко всему здесь происходящему, что бы это ни было. Они сами не понимали того, какого рода информации располагали. Больше я вам ничего не скажу, и тем более не стану называть имен, даже если вы будете меня пытать». Белецкий произнес все это без вызова, но абсолютно твердо, ни на мгновение не отведя решительного взгляда от сердитого лица оберполицмейстера. «Помилуйте, Фридрих Карлович», — снова заговорил председатель, — «никто вас пытать не собирается. Это бесчеловечно, а в вашем случае, я уверен, еще и абсолютно бессмысленно. Я верю вашим словам, тем паче, что случайная утечка всего вероятнее. А если ваши информаторы — лица ни во что не посвященные, они нам не интересны. Вернемся к первоначальному вопросу. Минута прошла, господа. Что вы решили?» Белецкий и Терентьев переглянулись. «Белецкий, вы не против, если я буду говорить за нас двоих?» — нарочито официальным тоном спросил Анатолий Витальевич. Белецкий кивнул. Он не знал, что именно собирается сказать сыщик, но, безусловно, был готов поддержать любой его сценарий. «Господин председатель!» Все с тем же официозом обратился Терентьев к Седому. «Уточните, пожалуйста, пару моментов. Во-первых, перед тем, как нас развязать, вы взяли с нас слово не пытаться самовольно уйти и не проявлять сопротивление. В случае, если мы выберем остаться и выслушать вас, можем ли мы рассчитывать на снятие с нас выше обозначенных обязательств?» Трепов издал какой-то каркающий звук, выражающий, по всей видимости, предельную степень возмущения. На лице же председателя мелькнуло некое подобие улыбки. «Анатолий Витальевич, вам не сыскным надзирателем, а дипломатом нужно быть», — произнес он. «Я так понимаю, вы рассчитываете выторговать себе возможность для отступления. Ну что ж, я прямо сейчас освобождаю вас от данного вами слова. Надеюсь, вы понимаете, что любые ваши несанкционированные действия будут мгновенно и жестко пресечены». «Разумеется. Но с развязанными, в прямом и переносном смысле, руками мы все-таки можем вести диалог с более равных позиций. Второй вопрос. Вы изволили сказать, что, узнав вашу тайну или ту ее часть, которую вы нам откроете, мы будем должны дать слово, что не станем говорить об этом никому, за исключением господина Руднева, коль скоро поручимся из-за него. Это все, чем должны будут ограничиваться наши обязательства». Теперь уж председатель улыбнулся в открытую. «Вы хотите спросить, будете ли вы вправе, сохраняя тайну, предпринимать какие-либо действия против нас?» — спросил он, жестом останавливая готового вмешаться в разговор Трепова. «Сколько угодно, если вам придет в голову такая блажь, у вас хватит дерзости. Но опять же, вам стоит помнить, что в случае вашей, скажем так, назойливости, я оставляю за собой право принять в отношении вас любое решение, даже самое радикальное. Надеюсь, мы все прояснили». «Да, благодарю вас». Терентьев снова обменялся взглядами с Белецким, и тот снова утвердительно кивнул. «Мы хотим знать, что здесь происходит, что за общество здесь собралось, и какое отношение все это имеет к смерти Михайловского и других жертв вампира». «Начну с последнего вашего вопроса». После непродолжительной паузы все так же ровно ответил председатель. «К убийствам мы никакого отношения не имеем. По крайней мере, сознательно и намеренно. Если есть какая-то связь между нами и этими трагедиями, она лежит в области частных историй или случайностей». «Кто такие вы?» «Мы — это общество людей, наделенных властью, располагающих капиталом и имеющих общую цель сделать этот мир совершеннее». От этих слов Произнесенных с холодной убежденностью у Белецкого по спине пробежали мурашки. Очень уж с большим недоверием относился он к идеям совершенствования мира, а те из них, за которыми стояли власть и деньги, его откровенно пугали. Не верил Белецкий в возможность всеобщего насильственного благоденствия и был абсолютно уверен, что единственное, в чем такие идеи способны реализоваться, так это в части насилия. Что до Терентьева, то сыщик так глубоко не рассуждал, но опыт его службы однозначно свидетельствовал о том, что всякого рода вздорные идеи о мировом благополучии очень уж часто приводили своих адептов к преступлениям. «И в чем же, господин председатель, ваше совершенствование мира заключается? В практическом плане?» — осторожно уточнил Анатолий Витальевич. «В улучшении человеческой природы». «Вы сторонники евгеники?» предположил Белецкий. «Нет, Фридрих Карлович, на наш взгляд, это слишком долгий путь и ненадежный. Люди все-таки не скот, их не запрешь в загоне и не заставишь плодиться и размножаться исключительно по заведенному правилу. А значит, обязательно найдется тот, кто испортит кровь». Белецкого покоробило от такого циничного рассуждения. «Так как же вы природу человеческую улучшаете?» спросил он. «Ну, например... с помощью препаратов, влияющих на физические и умственные свойства человека. Мы спонсируем исследования, поддерживаем ученых, обеспечиваем лаборатории». «Господи!» — ахнул Терентьев. «Вы серьезно? Общество государственных мужей и капиталистов способствует созданию чудесного зелья? Так я вам несколько мест могу на Хитровке порекомендовать. Там таким снадобьем приторговывают, мертвых поднимает. Правда, иной раз и живых морит, но с вашими возможностями вы его вполне сможете усовершенствовать». «Вы напрасно иронизируете, Анатолий Витальевич», — спокойно возразил председатель. «Вот представьте, что каждый из веренных вам полицейских стал бы в разы сильнее, ловчее, сообразительнее, бесстрашнее. Или солдаты. Если бы наши бойцы сейчас там, в Маньчжурии и в Порт-Артуре, были как чудо-витязи из былин, неустрашимые, неуязвимые, наделенные мифической силой. Глядишь, иной бы лейтмотив у газетных новостей был. А если бы рабочие, что стоят у станков по 12 часов, не ведали бы усталости и были бы счастливы просто так, без всякой причины, они бы себя и водкой не глушили, и на стачки бы не собирались». «Да вы безумцы!» — не сдержался Белецкий. «Отчего же? Подобные идеи безумны, если не подкреплены возможностями государственного масштаба. А так, представьте себе, господа, что по всей России будут станции по типу пастеровских, где не от водобоязни спасать будут, а наделять наших сограждан замечательными свойствами каждого по его социальной принадлежности и общественной необходимости. Впрочем, спорить я с вами не намерен». «Вы хотели знать суть и цель нашего общества, я вам ее открыл. Есть у вас еще вопросы?» «Есть», — отозвался Терентьев. «Михайловский состоял в вашем обществе, так?» «Да, Александр Петрович, царствие ему небесного, был один из нас». «Он хотел выйти из общества. Почему?» «Не ваше дело, Терентьев», — рявкнул молчавший до этого момента Трепов. «Вам тут не до знания». «Почему Михайловский решил покинуть ваше общество?» С расстановкой повторил сыскной надзиратель, не глядя на оберполицмейстера. Председатель несколько секунд молчал, разглядывая Анатолия Витальевича в упор, а потом все-таки ответил. «Я не знаю. Никто не знает. У него были свои личные причины. И, предвосхищая ваш следующий вопрос, господин сыщик, должен вас заверить, что ему никто не препятствовал. Наше общество добровольно. И честного слова Александра Петровича было достаточно, чтобы мы могли быть уверены в его пожизненном молчании». «В каких лабораториях варят ваше зелье?» — задал следующий вопрос Терентьев. «Неужто вы рассчитываете на ответ, Анатолий Витальевич?» «Господин председатель, у меня есть основания предполагать, что убийца совершает свои злодеяния под воздействием какого-то неизвестного препарата, который, по вашему определению, значительно совершенствует его физические возможности». «И тем не менее, я не стану вам отвечать». «Господин председатель, если мое предположение верно, вы с вашим обществом становитесь соучастниками убийств». «Довольно, Терентьев!» — резко оборвал Анатолия Витальевича Трепов. «Довольно!» «Тут я, пожалуй, соглашусь с Дмитрием Федоровичем, поддержал обер-полицмейстера председатель. «Довольно, господа. Вы узнали достаточно. Теперь извольте дать слово молчать об услышанном, или я велю вас убить». «Даю слово», — четко произнес Терентьев. «Я тоже даю вам слово, господа, и своей честью ручаюсь за господина Руднева», — добавил Белецкий. «Мы можем идти?» — спросил Анатолий Витальевич и, бросая недобрый взгляд на подошедших к ним сзади агентов, добавил. «Отзовите ваших, Баши Бузуков, ваше превосходительство. Мы бы предпочли выйти отсюда своими ногами. Дорогу мы найдем». «Они вас проводят», — ядовито отозвался Трепов и подал пленникам разряженные револьверы. «Я очень надеюсь, господа, что вы более нас не потревожите. А вас, Терентьев, я предупреждаю, что если мне станет известно, пусть даже о самом малом вашем нарушении процедуры, вы отправитесь квартальным на Хитровский рынок. Ясно вам?» «Так точно! Ваше превосходительство!» Анатолий Витальевич щелкнул каблуками и коротко кивнул. «Прощайте, господа!» — произнес председатель и указал взглядом на дверь. Молчаливые агенты провели друзей через темный дом и черным ходом вывели на улицу.